В один прекрасный день пустынник собрал удавов и объявил им, что великий питон умер, но тело его будет вечно находиться рядом с его охотничьими трофеями, поскольку удав-скульптор сделает из него мумию. «Согласно воле великого питона», — сказал он в конце, не теряя скромности и в то же время усиливая четкость, — «удавами будет управлять удав, то есть я. Отныне никаких дворцов. Дворец великого питона переименовать в келью пустынника». «Можно вопрос?» — прошипел один из удавов. «Да», — кивнул пустынник. «Можно вас в честь ваших подвигов называть великий пустынник? Лично мне это не надо, но если вам нравится, можете», — отвечал великий пустынник все так же скромно и четко. А между тем удавы продолжали тренировку, сочетая ее с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно способы удушения делались все более и более совершенными. А вначале удав, прыгая кролика, часто промахивался, шлепался рядом, после чего кролик давал стрекача, а удав с отбитым брюхом уползал в кусты. Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много времени на их распутывание, а один удав настолько запутался в собственных узлах, правда, он душил довольно крупную обезьяну, что его так и не удалось распутать. В тяжелом состоянии удава доставили ко дворцу, то есть келье пустынника, где его осмотрели врачи и предложили отсечь запутавшуюся часть тела, чтобы сохранить ему жизнь. «Нерентабельно», — отверг великий пустынник это предложение. «Утопить в реке. У нас уже был один инвалид». Стража отволокла неудачника к реке и утопила. Через несколько дней великий пустынник прочел удавам проповедь на тему «Удушение не самоцель». После этого был разработан ряд классических петель удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились. Интересные изменения произошли в экспозиции трофеев великого питона. Часть из них была отдана удавам для тренировки прыжков и душительных колец. Разумеется, наиболее ценные экспонаты во главе с чучелом туземца в расцвете лет были оставлены. Вместо выбывших экспонатов коллекция была дополнена в первую очередь чучелом кролика, обработанного новым способом, и рядом старых трофеев, восстановленных по воспоминаниям великого пустынника. Личные трофеи великого пустынника заканчивались мумией великого питона с бдящими глазами, что создавало грозную двусмысленность, страшноватый намек на то, будто это самая блистательная его обработка. Тем более, что среди удавов ходили темные слухи, мол, незадолго до смерти великий питон не то был лишен права голоса, не то лишился дара речи. Однако пора возвратиться к нашим кроликам. Первые сведения о новом поведении удавов сначала никого не беспокоили. Те кролики, которых удавам удавалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратьям, а те, возле которых тяжело и нелепо шлепали удавы, ничего не могли понять. Кролики сначала смеялись над этими случаями и даже довольно долго считали, что удавы на них кидаются с деревьев, стараясь оглушить их собственной тяжестью, раз уж гипноз не действует. Потом до короля дошли слухи, что недалеко от зеленого холмика, где по воскресеньям возжигался неугасимый огонь в память о задумавшемся, удавы воздвигли памятник любимому кролику, которому они ежедневно поклоняются, бросаясь на него со своими объятиями. «Совсем спятили», — сказал король, услышав это. «У них теперь вместо великого питона появился какой-то пустынник», — заметил начальник охраны. «Вот они и молятся», — высказал догадку старый мудрый кролик. «Молятся», — горько усмехнулся король. «А как ты разгадал знамение?» Не успел старый мудрый кролик придумать ответ, как в кабинет короля вошел его секретарь и что-то шепнул на ухо. «Введи», — сказал король, заметно оживившись. Через мгновение в кабинет короля, ковыляя, вошла истерзанная крольчиха. «Рассказывай», — приказал король. Вот что рассказала крольчиха. Оказывается, она паслась на границе между джунглями и пампасами, когда на нее неожиданно напал удав и, обвив ее кольцами, стал душить. Ей с большим трудом удалось вырваться из его объятий и убежать. «Гипнотизировать не пытался?» — спросил король. «Какой там гипноз?» — закричала крольчиха. «Я такой боли в жизни не знала. Вот вывихнул мне лапу». «Так», — сказал король, нисколько не обращая внимания на непочтительный тон крольчихи, «но ты ведь могла почувствовать, что он хочет от тебя». «Я почувствовала, что он хочет меня задушить», — отвечала крольчиха, и по выражению ее мордочки было видно, как она усиленно пытается включить свое тупенькое воображение. «Ладно, милочка, ступай», — сказал король и, хлопнув крольчиху по плечу, добавил, обращаясь к секретарю, «распорядись, чтобы ей выдали недельное пособие, как пострадавшей на государственной службе». Когда крольчиха, поблагодарив короля, вышла вместе с его секретарем, король обратился к своим помощникам. «Ну, что вы скажете на это?» «Скажу, милый, что пораспустились твои подданные», — заметила королева. «Надо бы подтянуть», — поддакнул ей начальник охраны. «А, по-моему, очень интересный случай». Оживился король. «Все выстраивается в один ряд. Увеличение количества без вести пропавших кроликов, пострадавшая крольчиха, странное упражнение удавов. Они разработали новое страшное оружие — удушение». «Король, ты гений!» — воскликнул старый мудрый кролик. «Зачем тебе я? Зачем тебе ученые? Зачем тебе начальник охраны, когда ты все...» «Успокойся», — отвечал король. «Я только сделал необходимые обобщения. Оповестить кроликов о страшной опасности, нависшей над ними. Кто говорил, не надо развивать свою природу? Я говорил, теперь доразвивались до того, что живым кроликам ломают кости». «Размножаться с опережением! Вот наше оружие против удавов!» Известие о новом страшном оружии удавов, требующем сплочения кроликов, как никогда раньше, к сожалению, в самое ближайшее время самым трагическим образом подтвердилось. Кролики выбросили в реку чучело кролика, на котором тренировались удавы, но было уже поздно. Попытка подгрызать молодняк, чтобы удавы не могли тренировать душительные мускулы, тоже окончилась ничем. Удавы стали подстерегать кроликов возле молодых парнорастущих деревьев. Да и возможно ли перегрызть все молодые парнорастущие деревья? Деятельность возжаждавшего среди кроликов после того, как удавы стали душить без всякого гипноза, имела все меньше и меньше успеха. Начальник охраны время от времени предлагал подтянуть его за уши, но король отвергал эту крайнюю меру, считая, что пока удавы по отношению к кроликам проявляют настоящую твердость, надо быть с кроликами помягче, иначе они совсем затоскуют. Вообще к королю вернулось чувство юмора, тот грубоватый солдатский юмор, который так ценил и понимал его народ. «Кажется, кое-кто нам обещал пробежать по удаву», — говорил король во время кроличьей сходки, что неизменно вызывало дружный хохот кроликов. Обычно эта шутка звучала на предложение возжаждавшего провести те или иные реформы. «Но вы же понимаете, что сейчас совсем другая обстановка», — отвечал возжаждавший на эти неприятные напоминания. «То-то же, — кивал король, — попробую развивать природу, и кончится тем, что удавы будут летать за кроликами. Так говорил мой отец еще в те времена, когда и в голову никому не могло прийти, что удавы откажутся от гипноза». Кролики снова притихли и стали законопослушными. Теперь они регулярно вносили в королевский дом огородный налог, а выпивать не то чтобы стали меньше, но пили у себя в норе, а не где попало. Возжаждавший, помня изречение учителя насчет того, что если мудрость не может творить добро, то она, по крайней мере, должна удлинять путь злу, пытался добиться от главного ученого со всей его канцелярией улучшения службы безопасности кроликов. С тех пор, как удавы начали бросаться на кроликов, при этом чаще всего из засады, главный ученый вообще перестал выходить из дворца, вернее, выходил только во время кроличьих сходок и, разумеется, не дальше королевской лужайки. О проведении его ученых опытов в полевых условиях не могло быть и речи. Правда, после долгой работы, которая заключалась в расспросах случайно уцелевших кроликов, он вывел глубокомысленную формулу, согласно которой длина прыжка удава равна квадрату его собственной длины. Но кролики, хотя и пораженные четкой красотой формулы, все-таки жаловались под влиянием возжаждавшего на то, что эту формулу никак невозможно на практике применять. Король, отчасти признавая законность этих жалоб, старался их утешить. «У нас в руках правильная теория», — говорил король, — «а это уже более чем кое-что». «Теория, может, и правильная», — отвечали кролики, — «но как же ею пользоваться, когда мы не знаем длину нападающего удава?» «Тоже верно», — соглашался король, — и, найдя глазами возжаждавшего, добавлял: «Кстати, тут кое-кто обещал пробежать по удаву. Измерил бы 5-6 удавов, мы бы вывели хоть среднюю длину нападающего удава». «Вы же знаете, что сейчас совсем другое время», — отвечал возжаждавший, стыдливо опуская голову. «Не только знаю, но и знал», — неизменно отвечал король, что всегда приводило кроликов в состояние тихого восторга. «Но и знал», — повторяли кролики, разбредаясь по норам после сходки. «Что-что, а кумпешка у нашего короля светлая». Несмотря на свои беды, а скорее даже благодаря своим бедам, кролики продолжали размножаться с опережением. И опять же, благодаря своим бедам, с еще большим усердием, смертники продолжали воровать на туземных огородах вместе со своими единомышленниками в этом вопросе обезьянами. В конце концов, туземцы, развивая природу своей любви к своим огородам, сумели договориться с великим пустынником, чтобы он отпускал удавов дежурить на огороды в качестве живых капканов. Об уплате условились просто: что поймал, то и ешь от пуза, предложили туземцы. Удавы охотно ходили на дежурство, потому что на огородах кролики, да, кстати, и обезьяны, впадая в плодово-овощной разгул, теряли всякую осторожность. «Если б я тогда знала, что эти мерзавцы будут кукурузу сторожить», — с элегической грустью говаривала та самая мартышка, выкусывая в шее из головы своей внучки, уже и слыхом не слыхавшей ни о находчивом кролике, ни тем более о преданном им задумавшемся. Кстати, однажды удав, посланный дежурить на кукурузное поле, возвратился, как было замечено некоторыми удавами, несколько смущенный. «Что случилось?» — спросили у него. «Кажется, дал маху», — отвечал он, укладываясь в сыром овраге недалеко от кельи великого пустынника. «Вместо мартышки обработал жену хозяина». «Ну и как она?» — спросили удавы, отдыхавшие в этом овраге. «Да так, ничего особенного», — говорил удав. «Интересно, туземец пустыннику не пожалуется, а кто его знает?» — отвечал пожилой, но еще моложавый удав. «Раз к разу не приходится. То, бывает, соблазнится наш брат на хорошую жирную туземку и ничего, а бывает, обработаешь пигалицу, а шуму на все джунгли». «Да это тоже была худая и жилистая. Я ее сначала в темноте и в самом деле спутал с обезьяной, ну а потом уж думаю, и так отвечать. Правильно сделал», — заметил пожилой удав. «Труп лучше не оставлять, потому что туземцы время от времени напиваются, как кролики, и забывают все, что было. Иной проспится и никак не вспомнит, то ли подарил кому-то жену, то ли просто прогнал. Кстати», — через некоторое время добавил этот пожилой удав, любивший помогать молодым неопытным удавам, но делавший это несколько суетливо, «пока ее не переваришь, сдавай дерьмо в комнату находок. Туземцы легко успокаиваются, если на память о проглоченном у них остается какая-нибудь железная штучка». Этот пожилой удав прямо как в воду глядел. Недели через две до мужа туземки дошли слухи, что исчезнувшую жену, оказывается, проглотил удав, стороживший его собственный огород. Особенно оскорбительным было то, что этот удав на радость некоторым туземцам говорил, будто спутал ее с обезьяной. И вот он пришел с жалобой к великому пустыннику. Тот, прежде чем принять туземца из уважения к старинному обычаю, велел занавесить чучело туземца в расцвете лет. «Твоя, удав, мою жинку глотал, жинку!» — начал туземец жаловаться великому пустыннику, особенно напирая на оскорбительное сравнение ее с обезьяной. «Накажем», — обещал великий пустынник. «Кстати, войдешь в комнату находок и возьмешь, если на ней были украшения». «Спасибо, хозяин», — поклонился ему туземец. «Моя другой жинка возьмет». «Ну вот и уладил», — отвечал великий пустынник. «Я всегда стоял за дружеские связи с туземцами». Туземец был очень доволен оказанным ему приемом и просил, несмотря на этот неприятный случай, в будущем не оставлять его поле без дежурства удава. Правда, в конце разговора возникла некоторая неловкость. Рассматривая чучело и справедливо восторгаясь искусством удава-скульптора, он сказал про мумию великого питона. «Прямо как настоящий». «А он и есть настоящий», — отвечал пустынник, — «только выпотрошен и залит смолой». «А это тебя готовят?» — кивнул глупый туземец на занавешенное чучело туземца в расцвете лет. «Скорее тебя», — ответил пустынник непонятно, но страшновато, и туземец поспешил уйти. Пустынник не любил разговоров о своей смерти. Он даже не любил разговоров о чужой смерти, если чужая смерть могла ему напомнить собственную.